Глава 6. Я очень не хотела, чтобы меня продавали. Да и мало кто согласился бы на подобные перспективы. Конечно, я понятия не имею, на какой срок мне пришлось застрять в этом месте, но лучше мне быть Стасей, чем с каким-нибудь богатым извращенцем, который мог приобрести меня за полную стоимость. Когда сварился остаток окорока, я вытащила из котла огромную кость с кусочками копченого мяса и оставила его остывать, а после засыпала в бульон набухший горох. «Детка, а куры?» — напомнила Тася. «С ними что делать?» «На ужин приготовим», — ответила я. «Я же не знала, что у вас тут все по одной цене». «О чем это ты?» — улыбнулась трактирщица. «Забудь», — махнул я рукой, помешав кипящий горох. «На ужин будет не похлёбка, а каша с курицей и салатом». «Я готовлю салат?» — рассмеялась женщина. «Да?» «Угу», — кивнула я. «Мужики не станут это есть», — покачала головой Тася. «Они овощи не любят». «Они просто об этом не знают», — ответила я. «Этот салат они никогда не забудут. Лопать будут так, что за ушами станет трепать». «Как скажешь», — не стала спорить трактирщица. «Ты в него свое волшебство добавишь?» «Обязательно», — пообещала я. «И не только в него, даже картошку для супа околдую». «Хорошая ты детка», — широко улыбнулась женщина. «Вижу, что ты искренне переживаешь за мой трактир». И я рада, что ты такая ответственная. Главное, чтобы нам удалось заработать побольше. Не хочу с тобой расставаться. Вместе с тобой пришла надежда, что все еще может наладиться. Спасибо, улыбнулась я. Закончила с морковкой. Три, теперь сыр. Туда чеснок потом нужен, майонез. Чего, майонез? Нахмурила женщина. Это еще что за овощ? У меня таких нет. Вот блин, прошептала я, хлопнув себя по лбу. «Обойдемся в этот раз сметаной, но нам нужно будет попробовать приготовить майонез. Некоторые мужчины с этим соусом и башмак готовы сживать». «И что для этого нужно?» — нахмурившись, деловито уточнила Тася. «Масло, яйца, соль и горчица», — задумавшись, перечисляла я. «Опять твоя гремучая горчица!» — фыркнула женщина. «Ты ей посуду моешь и в еду готова пихать. Уверена, что наши клиенты выживут после твоих экспериментов». «Не клиенты, а гости!» — закатила я глаза. «Когда ты уже запомнишь?» «Если твоя идея не выгорит, то у нас точно появятся клиенты!» — проворчала женщина. «Что?» — побледнев уточнила я. «Она намекает на то, что сдаст меня в бордель? Или она готова открыть его прямо здесь?» «Я шучу, детка!» — махнула рукой трактирщица, хрипло рассмеявшись. «Это хорошо», — произнесла я, — «но не нужно вообще произносить подобное, даже в шутку. Я ведь в твоей полной власти, и ты действительно можешь меня продать куда угодно». «Каролина», — схватившись за сердце, выдохнула женщина, — «я не считаю тебя вещью. Ты для меня как родная стала. Как я могу продать тебя в бордель за то, что ты просишь яиц и масло? Детка, какая же ты трудная. Я же не монстр». Тут она точно была права. Тася не чудовище. И мне очень повезло, что я попала именно к ней, а не к какому-то идиоту. А ведь мне могло и не повезти. «Детка», — протянула женщина и подошла ко мне. «Ну что с тобой не так? Я же не желаю тебе зла». Она крепко обняла меня, прижав мою голову к пышной груди. «Девочка моя, не бойся. Я никогда тебя не брошу. А теперь давай заканчивать с готовкой, а то мы и сегодня не откроемся. А нам деньги ой как нужны». «Закончим», — улыбнулась я, выпутываясь из объятий трактирщицы. «Сейчас главное горох получше проварить, чтобы он в пюре превратился. Тогда наши гости никогда не догадаются, из чего мы этот суп сварили». «Да», — протянула Тася. «Если им обед не по нраву придется, на ужин точно можно никого не ждать. Ну, по крайней мере, со мной именно так и случалось. Пожуют похлёбки и больше ни ногой в этот трактир. Хорошо, что шахтеры постоянно меняются, и слава о моей готовке еще до всех не дошла». Вот тут я с ней была согласна. Но если в других трактирах работают по тому же принципу, по которому работала раньше Тася, нам нечего бояться. Скоро все шахтеры будут стоять в очереди у наших дверей. И чем быстрее вырастет рентабельность заведения, тем быстрее я смогу успокоиться и не думать о том, что меня пустят с молотка. И тогда я смогу выдохнуть и разобраться во всем, что со мной произошло. А может даже выяснить, кто такой этот драконище, что меня продал. Врагов ведь нужно знать в лицо. К полудню мы были полностью готовы к встрече гостей. Тасья повесила над входом вывеску, сигнализирующую о том, что мы открыты, а я даже успела немного подкрасить глаза, попрощавшись с образом бледной Молли. И вот уже почти час мы с трактирщицей стояли напротив входной двери в ожидании долгожданных гостей, только никто так и не пришел. «Ничего не понимаю», — нахмурилась хозяйка. «Где все? Почему никто не пришел? Я, конечно, на многое не рассчитывала, но все же у меня всегда были посетители». «Может, у них обед в шахте отменили?» — предположила я. «Глупости», — отмахнулась женщина и направилась к идеально чистому окошку. «Ну вон же они, вон! Это точно шахтеры! И куда их тролли понесли? Видимо, пока мы здесь отмывали, они решили, что мы больше не откроемся». «Да не может такого быть!» — попыталась я приободрить Тасю. Хотя, если честно, я и сама об этом подумала. Нужно было на время помывки хоть объявление повесить, что мы скоро откроемся. И что теперь делать? Если к нам никто так и не заглянет, дни мои в этом заведении будут сочтены». «Да говорю тебе!» — всплеснула руками трактирщица. «Они вон все мимо идут! Никто даже не останавливается!» «Совсем офигели!» — возмутилась я, решительно направившись к входной двери. «Ты чего задумала?» — попыталась остановить меня Тася. «Силы их к нам потащишь!» «Если понадобится, то потащу!» — буркнула я и распахнула дверь. «Каролина!» — предостерегающе прошептала женщина. Но я не собиралась останавливаться. Набрав в легкие побольше воздуха, я вышла на порог и, что есть мочи, закричала. «Горячие вкусные обеды! Только у нас! Только для вас!» «Каролина!» — ахнула трактирщица и, схватив меня за предплечье, втянула внутрь. «Ты что творишь?» «Обозначаю наше местоположение», — хмыкнула я и отошла от двери. Тася открыла было рот, чтобы высказать мне все, что она думает, но ее прервали. Дверь распахнулась, и на пороге в нерешительности застыли два довольно грязных мужичка с испачканными лицами. Они осторожно осмотрелись и попятились, но я решила, что не могу упустить первых гостей. «Проходите», — лучезарно улыбнувшись, пригласила я. «Присаживайтесь». «Нет», — качнул головой один из визитеров. «Нам бы обычный трактир, у вас все как-то подозрительно чисто, значит, еда стоит дороже, чем в других заведениях». «Ошибаетесь», — пропела я, обходя мужчин и подталкивая их в спины. «Цена стандартная, медяк за порцию, присаживайтесь, я сейчас все принесу». Визитеры удивленно переглянулись и направились к первому попавшемуся столу, опасливо опустившись на скамью. Ну, точно решили, что здесь логово маньяка, который заманивает своих жертв горячими супами. Я выразительно посмотрела на Тасю, чтобы она постерегла первых посетителей, а сама скрылась в кухне, главное, чтобы не успели сбежать. Еще никогда я не наливала суп так быстро, словно от этого зависела моя жизнь. А ведь так, по сути, и было. Поставив наполненные дымящимся супом плошки на разнос, положила рядом две ложки и направилась в зал. К моей великой радости гости не успели сбежать, они лишь искоса посматривали на Тасю, которая, скрестив руки, стояла у выхода, прислонившись спиной к двери, словно настоящий охранник. Но стоило мне появиться, она сразу же оставила свой пост, чтобы не пугать мужчин. Я аккуратно переставила тарелки на стол и вручила мужчинам ложки, после чего почтительно отошла назад. «Приятного аппетита!» — широко улыбнувшись, пожелала я, прежде чем направиться к хозяйке. «Бруно, у них ложки чистые», — громко прошептал один из шахтеров. «Посмотри, идеально чистые же. Не то, что в других забегаловках. Может, и похлебка будет съедобная. Пахнет одуряюще». «Ща попробуем», — хмуро отозвался второй, громко втянув в себя содержимое ложки. «Да ладно. Верн, ты только попробуй». Мы с Тасей, затаив дыхание, наблюдали за своими первыми гостями, еще не понимая, понравилось ли им угощение или наоборот. Кто знает, какие здесь гастрономические предпочтения. Трактирщица вот отказалась пробовать суп перед встречей гостей, не верила, что горох утратил свои неприятные свойства. Внезапно один из мужчин резко поднялся и быстрым шагом направился к двери. Я даже пискнуть про оплату не успела, как он уже скрылся из виду, оставив товарища и свой практически нетронутый суп. Время как будто замерло. Я медленно взглянула на хозяйку, поймав ее расстроенный взгляд, и почувствовала, как к горлу подкатывает ком. Неужели настолько не понравилось, что он решил сбежать? Но как же так? Я ведь пробовала суп, он вкусный. Похоже, весь мой план провалился. и нужно начинать готовиться к тому, что скоро у меня появится новый хозяин. А ведь я была уверена, что у меня все получится. Похоже, судьба ко мне совсем не благосклонна. Остается только плакать и ругать себя за беспечность. Но заплакать я не успела. Дверь резко распахнулась, и на пороге появилось не меньше 20 мужчин во главе с нашим беглецом. «День добрый!» — тут же раскланялась Тася. «Присаживайтесь, сейчас мы вас накормим». И вот столько гордости было в ее голосе, словно к нам табун ресторанных критиков с мишленовскими звездами в карманах пожаловал. Приобняв меня за плечи, хозяйка подмигнула и легонько подтолкнула меня в сторону кухни. «Пошли, Каролин, у нас с тобой куча работы». Вот тут я была согласна. Я только и успевала наполнять тарелки, как они тут же исчезали, словно кролики в шляпке волшебника. Мне казалось, что в зал вошло человек 20, но Тася утащила уже не меньше 30 тарелок и явно не собиралась останавливаться. Похоже, это успех. Я не считала порции, просто ставила в блокноте палочки, чтобы подсчитать все, когда обед закончится, поэтому понятия не имела, сколько у нас гостей уже побывало. В перерывах между подачей похлебки мы по очереди мыли посуду, обрабатывая все приборы и тарелки спиртом, и скажу одно, это было очень сложно, ведь шахтеры тянулись нескончаемым ручейком, пока огромный котел не опустел полностью. Пришлось Тасе сообщать новоприбывшим, что вся похлебка закончилась, и теперь мы будем ждать их к ужину. После чего моя взмыленная хозяйка упала на скамью и вытянула ноги, пытаясь отдышаться. «Пойдем!» — крикнула я, уперев руки в бока. «Нам нужно все отмыть и подготовить зал к ужину». «Да времени еще полно!» — отмахнулась трактирщица. «И оно все уйдет на уборку и приготовление ужина!» — произнесла я строго. «Отдыхать будешь ночью!» «Ты серьезно?» — в ужасе воскликнула женщина. «Ночью? Я же загнусь через неделю!» «А ты как хотела?» — сплеснув руками, поинтересовалась я. «Чем больше гостей, тем больше работы». «Но мы и так все здесь отмыли», — напомнила она. «Зачем делать это снова?» «Тася, если не убирать, то через 2 дня здесь будет так же, как и до уборки», — пояснила я. «Так что вставай, у нас очень много работы. На обед к нам пришло человек 50, значит, на ужин придут все 70». «Да быть того не может», — нервно хихикнув, заявила хозяйка. «Поспорим?» Скрестив руки на груди, уточнила я, но внезапно по моей спине пополз холодок, заставивший растерять весь задор. «У нас всего же 2 курицы, как мы ими накормим столько мужчин? Ох, что же делать? Нужно срочно проверить, что у тебя еще есть». «Да ничего у меня вроде и нет», — побледнев, прошептала Тася. «Может, лучше еще похлебки сварим?» «Ну уж нет», — качнула я головой. «Мы должны полностью завладеть сердцами и желудками этих мужчин. Одним супом сыт не будешь. К тому же так делают все вокруг. А мы должны выделяться». «Мы одни только чистыми ложками выделились», — усмехнулась она. «Они это надолго запомнят».